солнце садится, и ветер утихнул летучий, нет и следа тех огнями пронизанных туч. Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий всю эту степь озаривший и гаснущий луч. Солнца уж нет, нет и дня неустанных стремлений, только закат будет долго, чуть зримо гореть. О, если б небо судило без тяжких томлений, так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть. 29 апреля 1883 года.